Реген, судя по всему, скептически относился к притязаниям Римской Церкви на Петрово наследие. Однако великий мыслитель не растрачивал силы на опровержение ставших уже популярными среди христиан ошибочных догматов, но стремился положительным толкованием хотя бы отчасти исправить наиболее опасные заблуждения. В отношении Петра Ориген в традиционной ему манере предложил в его «первоапостольстве», слово в кавычках, видеть более широкое явление, а самого Петра в кавычках, как «ключника Царствия Небесного», три слова в кавычках, в этом смысле понимать только как назидательный образ. Цитата. «Если и мы тоже скажем, ты, Христос, Сын Бога Живаго, то и мы тоже станем Петром, ибо всяк, кто уподавляется Христу, становится камнем». В скобках «Петр, Кифа, камень». Владимир. Даровал ли Христос ключи царствия одному Петру, тогда как прочие благословенные люди их получить не могут? Получается, значит, делает из высказывания Оригена вывод протоиоанн Мейендорф, что, согласно Оригену, Петр не более чем первый уверовавший, в кавычках, а ключи, полученные им, открыли врата небесные только ему одному, в скобках, а не через него для всех, Владимиров. Если другие пожелают последовать за ним, они вольны подражать Петру и получат те же ключи. Следовательно, слова Христа имеют сотериологическое, а не институциональное значение. Получается, что весь экклезиологический спор Востока с Западом сводится к вопросу о том, что вернее, вера ли опирается на Петра или Петр на веру. Примечание. Мейендорф, византийское богословие, исторические направления и вероучения. Или только ли Петр обладает заветными ключами, или они могут оказаться у каждого? Подход Оригена к Петрову наследию, слова в кавычках, мог бы устранить любые споры по поводу того, какая церковь выше, ибо в трактовке Оригена первенствующая роль в спасении или в обретении человеком Христа отводится не институту церкви и не римской церкви тем более, а непосредственно самому верующему человеку. Разумеется, в епископальном догматическом христианстве такой подход был недопустим. В результате, установив примат церкви как инструмента спасения, догматическая церковь обрекла себя на бесконечные и бесплодные споры о том, какая же из существующих церквей «главнее» в кавычках и «спасительнее» в кавычках. Чтобы парировать надуманные притязания Рима на главенство, другие церкви, прежде всего Востока, выдвинули свою контраргументацию. Мейендорф отмечал, что в отличие от понимания Римом «Петрова наследия», слова в кавычках, Киприан Карфагенский заявлял, что, цитата, «престол Петров», слова в кавычках, принадлежит в каждой поместной церкви епископу этой церкви. Григорий Ниский мог писать, что Иисус через Петра вручил епископам ключи небесных почестей. Мысль о том, что некая частная церковь может в полном теологическом смысле более полно, чем иные церкви, хранить веру в Петра, оставалась византийцам чуждой. Консенсус епископов, а не авторитет какого-то одного епископа, в скобках папы Владимиров. Вот что виделось им высочайшим из возможных знамений истины, отсюда их постоянное настояние на авторитете соборов. Примечание. Там же страница 177-179. Можно заметить, что Ориген вопрос о вере в первую очередь сводил к внутреннему, то есть личному обретению Христа верующим, ибо кто же другой сможет за него это сделать, тогда как поздняя церковь вопрос о христианстве свела к вере во внешнее положение догмата, истинное знание которых было объявлено пребывающим в некоем соборном разуме.